О силе воли. Работает ли сила воли? Увы, не совсем. Здесь кроется опасность. Со всех сторон мы слышим, что было бы желание, и весь мир окажется у ваших ног. Захочешь — получишь. То есть выходит, если у меня чего-то нет, значит, я просто не хочу этого. Я ленивый и безвольный? Или хочу неправильно? А может, я сам неправильный? Может, мне надо сходить на какой-нибудь марафон желаний и научиться хотеть? Огромное количество книг по самопомощи призывают «бери и делай». В целом, я двумя руками за. Но это работает только после того, как вы разберетесь с проблемами, которые мешают. Пришедший на консультацию молодой мужчина заявляет: «Кажется, я выгорел на работе. Пытаюсь взять себя в руки, но ничего не получается. У меня совсем нет силы воли». Или женщина жалуется: «Я постоянно волнуюсь за близких, беспокоюсь о ситуации в стране, переживаю по поводу экзаменов старшего, по поводу работы. Стараюсь не думать об этом, но тревожные мысли сильнее меня». Окружающие говорят: «Успокойся, что ты себя накручиваешь, расслабься». Но ничего не получается. Наверное, у меня просто нет силы воли. Проблемы разные, но часто люди пытаются подобрать для них одно и то же решение — воспользоваться самоорганизацией в надежде, что она все решит. Если у вас не хватает энергии, не надо искать пресловутую силу воли и изводить себя. Ничего хорошего не получится, если мы начнем ломать и перекраивать себя под кого-то другого, под чужие стандарты и желания, используя силовые методы. Этот путь всегда ведет в минусовые состояния, о которых мы поговорим дальше. Сила воли связана с мотивацией и самоконтролем и базируется на «я смогу», но в ситуации с энергией это не работает. Здесь волевую мышцу нельзя подключить, хотя многие так и пытаются сделать, но получают результат диаметрально противоположный желаемому. Ни энергии, ни силы не появятся, если вы, находясь, например, на грани выгорания, продолжите бежать вперед с лозунгом «я могу, я должен». Это еще больше приблизит вас к выгоранию. Сила воли не поможет вам выспаться или успокоиться. С ней вам не станет легче справляться со стрессовыми ситуациями или решать конфликты с родителями. Представьте, у вас повышенная температура, а вы вышли на 10-километровую пробежку в надежде почувствовать себя бодрее. Ведь при других обстоятельствах активность всегда помогает и прибавляет сил. Час в легком темпе и заряд энергии обеспечен. Но это помогает, если вы здоровы. А если вы приболели? Неправильное решение проблемы может привести к тому, что вы почувствуете себя намного хуже, а требовалось просто отлежаться в тишине и комфорте с теплым питьем. Бережное отношение к себе даст результат куда более значимый, и пусть он придет не так быстро, но окажется основательным, долгосрочным и полезным для здоровья. Жизнь — это игра на перспективу. Не выбирайте быстрые и опасные варианты, пытаясь обмануть себя, свой организм и психику. Тем не менее, есть важные моменты, где сила воли точно поможет. Это знание и принятие мыслей. Я смогу выбирать себя. Я буду заботиться о себе. Я стану делать так, как мне комфортно. Я смогу выбирать лучшее именно для себя. Я не буду забывать о себе никогда. Я не стану ставить себя и свои потребности на последнее место. Во всяком случае, я постараюсь в этом преуспеть. Упражнение 11. Как уже говорилось, сила воли связана с самоконтролем. Контролируя себя, мы стараемся контролировать и окружающий мир. Но это приводит к тревоге, боязни потерять контроль и ощущению бессилия. Это упражнение поможет ослабить внутренний контроль. Вы не способны остановить дождь, но в состоянии воспользоваться зонтом. Вы не в силах спасти всех животных в мире, но можете позаботиться о своем питомце. И так далее. Нарисуйте на листе бумаги большой круг. Внутри напишите все, что вы реально контролируете. Ваши мысли, поведение, заботу о своем здоровье, окружение, работу, отношения с друзьями, саморазвитие, разговоры и многое другое. За пределами круга окажется все, что не поддается вашему контролю. Мысли и поступки других людей, чужое настроение, мнение другого человека, погода, прошлое, привычки окружающих и так далее. Каждый раз, когда вы чувствуете непреодолимое желание контролировать, вспоминайте все, что записали. Или держите под рукой лист с выполненным заданием. Упражнение 12. Закройте глаза. Подышите спокойно пару минут. Расслабьтесь. Представьте, что вы идете по центральной улице города и замечаете лавку старьевщика. Вы входите и осматриваетесь. Это пыльное темное помещение с затхлым запахом. На стенах огромное количество полок, на которых расставлены вещи, больше не нужные своим хозяевам. Старьевщик забирает их себе, чтобы у их хозяев освободилось место для чего-то нового. Есть ли в вашей жизни что-то, что мешает и от чего пришло время избавиться? Чувство, воспоминание или вещь? А может, это отношения, которые уже не приносят удовольствия или давно изжили себя? Подумайте и опишите это. Какие эмоции с ним связаны? Чем оно было дорого? Может, вы хотите заменить его на что-то новое в своей жизни? Что бы вы хотели взамен? Оставьте в лавке то, что тяготит, и мысленно освободите место для нового, для изменений. Подышите еще пару минут и открывайте глаза. От желания укрепить силу воли люди часто впадают в следующие крайности. Как с собой бороться? Как себя заставить? Как перекроить? Как сделать нового человека? Когда подобные вопросы мне задают на личной консультации в отношении других, как изменить ребенка, как заставить мужа и так далее, часто получается так, что через несколько минут клиент уже говорит про себя. «Я ничего не хочу, боюсь, сомневаюсь, не знаю, как жить, не понимаю». И здесь есть прямая связь. Если с детства вас ломали и пытались исправить, стремясь превратить в правильного ребенка, вы и сами прекрасно научились это делать. И в отношении себя, и в отношении близких и не очень близких людей. Искусно, долго и терпеливо. Хочешь — перехочешь. Любое большое изменение происходит через исследование, узнавание себя и бережное отношение к себе. И никак иначе. Насилие и усилие на первый взгляд схожи. В обоих случаях приходится преодолевать сопротивление, и все-таки они отличаются. При усилии мы удовлетворяем свои потребности, а при насилии над собой чьи-то чужие, нам ненужные. Поэтому многим, например, почему-то не худеется, когда они худеют. Сидит женщина на гречке и кефире месяц, а результат так себе. Это происходит потому, что она пытается соответствовать стандартам мамы, мужа, подруг, а у нее самой потребности стать стройной нет. Глубоко внутри она понимает, что ей вполне комфортно в нынешнем весе, но не скажешь же об этом окружающим. Нельзя. Засмеют. Или еще одна частая история. Дети получают высшее образование ради родителей. Учеба для них становится каторгой. Диплом после долгих лет усилий прячется в стол. А человек работает по абсолютно другой специальности. Или неинтересная работа, но с пятидневкой, больничными и стабильной зарплатой, как у всех. Вы с нетерпением ждете пятницы и ненавидите понедельники. Но без усилий жизнь останавливается. Только с ними можно вырасти, получить качественный результат. Еще важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание — локус контроля. Ты можешь повлиять на все. Тоже очень популярная сейчас идея, но довольно вредная. Локус контроля — это способность контролировать происходящее в нашей жизни. Он бывает внешним и внутренним. При внутреннем локусе человек уверен, что он управляет своей жизнью на 100%. Он берет на себя ответственность за всю свою жизнь и все события, которые в ней происходят. Он активен и успешен. Все в его руках. Однако и во всех ошибках он винит только себя, боится неправильных выборов и излишне самокритичен. При внешнем локусе ситуация противоположная. Человек перекладывает ответственность за свою жизнь на других. Если что, виноваты обстоятельства: мама, муж, судьба, правительство, погода. А я так, мимо проходил. Подобные люди легче справляются с неудачами, потому что не признают в них своего участия. Оптимальный вариант, конечно, посередине. Представьте, у вас с любимым человеком знаменательная годовщина. 5 лет назад вы ездили в командировку в Москву, познакомились там, и первое свидание у вас проходило в итальянском ресторане. Вы хотите отметить это событие в том самом ресторане, За месяц начинаете планировать мероприятие, заказываете билеты на поезд, но билетов на нужные даты нет. Тогда вы решаете, может, самолет? И там тоже все раскуплено. В итоге вы решаете ехать на автомобиле. Затем звоните и бронируете столик, собираете вещи и отправляетесь в путешествие. Вы приезжаете в Москву, селитесь в отель, звоните подтвердить бронь на завтра, и оказывается, что ресторан 2 недели назад закрылся, и на его месте теперь суши-бар. Прошлая администрация не позвонила и не предупредила о таком повороте. Что мы имеем? Все, что зависело от вас, вы сделали. У вас была цель, вы преодолели препятствия, но на работу конкретного ресторана и определенных людей вы повлиять никак не могли. Увы, но ничего не поделать. Существует множество факторов, на которые мы не способны повлиять или влияем минимально. Итак, если вы считаете, что жизнь полностью зависит от вас, что успех и неуспех целиком находятся под вашим влиянием, у вас внутренний локус контроля. Если вы считаете, что ни на что не влияете, а жизнь и успех зависят только от обстоятельств, у вас внешний локус контроля. Как найти баланс? Как уравновесить внутреннее и внешнее? Как прийти к золотой середине? При внутреннем локусе вы вините себя за все, что идет не так, хотя к провалам других относитесь более снисходительно. В данном случае важно вспомнить про самосострадание и доброе отношение к себе. Научитесь этому. Попробуйте посмотреть на себя как на лучшего друга. Говорите с собой как с другом или любимым человеком. Не получилось? Да, сейчас не вышло, но теперь у вас есть опыт, и вы можете сделать выводы из ошибок. Да, это непросто, потребуется время. И аудиокнига вам в этом поможет. При внешнем локусе важно научиться разбивать действия на маленькие доступные шаги, чтобы постоянно достигать небольших целей. Не менее важно напоминать себе, что ваша жизнь зависит от вас. Учитесь анализировать, где ваша зона влияния, а где нет. Начните с малого, с того, что вы реально в состоянии сделать прямо сейчас. Откажитесь сегодня от пирожного, разошлите 5 резюме, помойте полы. Выбираю, значит, влияю. При внешнем локусе важно стать более активным. Делайте чуть больше, чем раньше, и хвалите себя за это. Но важно понимать, есть то, что мы контролируем, а есть нам неподвластное. К тому же контроль и стабильность у всех разные. Кто-то мучается на нелюбимой работе и не верит, что возможно иначе. А кто-то легко меняет погоду за окном и место жительства ежегодно. Подумайте о том, что ближе вам. История клиента. Валерий с детства был невероятно ответственным. Родители учили его на своем примере. Все зависит только от тебя. В школе он хорошо учился, потом поступил в институт, получил профессию инженера, пошел в бизнес. Доходы Валерия росли довольно быстро, но нервная система и общее состояние находились в упадке. Гиперответственность привела к проблемам с давлением. Несмотря на довольно молодой возраст, все сложности в работе он пропускал через себя и занимался самобичеванием. В отношениях Валерий тоже привык ответственность за все ошибки брать только на себя. За время терапии он потихоньку научился видеть вокруг себя других людей и мир. Ответственность других он признавал тяжело, но со временем у него получилось разделять зоны влияния. Через пару месяцев уже появились первые результаты — хороший сон и настроение. Маленькими шагами он учился брать только свое, и жизнь стала меняться.